сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй. И такой прекрасной. О, да! О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка! Ну что? А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс. А кто же? Кто же его сочинил? Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал, покраснел, как маков цвет. Разве запрещено обожать? Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко. А может быть, он нам споет? Графиня, я так взволнован. Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать. Возьми мою гитару. Романс называется «Погибну я, любя». Ой, простите, еще раз сезон. Лишь прочту во взоре ясном, милом взоре про любовь. Сердце бьется с прежним пылом, страсть трепещет в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем. Друг мой милый, я ликую, счастлив я с тобой вдвоем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство. Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер! А вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье? Меня? Да, я хочу посмотреть, подойдет ли вам одно из моих. Нет, я боюсь, что нет. Да что вы, ваше сиятельство, да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала... Снимем плащ. О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет? А разве мы делаем что-нибудь дурное? Нет. Ну, на всякий случай, я закрою дверь. Так. Кирвина. Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо. Кирвина. Так. А теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же? Что? Что же мы наденем? Что? Ему на голову. Сюзанна? Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец. Чепец. До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную. Увы, графиня, увы. Вот приказ, как? Мне передали его через Базиля. Как? Уже готов? Лишние минутки не дадут побыть. Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать. Печать? На его приказе. Как? Уже готов? Да, но они забыли поставить печать. Забыли про печать. Да? Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно. А это мой чекет, да? Самый красивый из всех. Кирубина! Сударыня, сударыня, он у нас ну просто очарователен. Поправь вот ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский. Ой, вы посмотрите на этого молокососа. Ну, Сюзан, ну какая что ты говоришь? Из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким? Кирвина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты. Что это?